Второго бойца из охранения Скорпи прикончил лично, схватил клешнями, сдавил, и я, включив зум на внешней камере, увидел, как броня не выдержала, лопнула. Скорпи разрезал солдата пополам, забрызгав свои клешни кровью. Этого оставшиеся бойцы МТГ выдержать уже не смогли, они сначала начали пятиться, продолжая стрелять по жуксам, а затем и вовсе развернулись, бросились на утек. Впрочем, жуксов они не интересовали, те наконец-то добрались до своей цели, до Спартана. Пауки принялись карабкаться по его лапам вверх, к основному телу. Следом за ними устремились и Скорпи. В считанные мгновения жуки оказались наверху, принялись своими лапами, жвалами и клешнями курочить броню, стараясь пролезть внутрь боевой машины. Надо сказать, им это удавалось. Запаниковавший экипаж попытался развернуть Спартана, отойти, но, видимо, они слишком нервничали или пилот оказался не таким уж опытным. Машина принялась топтаться на месте, разворачиваясь, при этом она расплющила несколько тварей, болтавшихся под ногами, а затем в толпе вдруг появился БТР. Чертова тварь до поры до времени словно бы пряталась среди собратьев, двигалась, пригнувшись, но в нужный момент явила себя и, взяв разгон, врезалась в переднюю ногу Спартана. Делавшая очередной шаг, машина потеряла равновесие и, на секунду замерев, начала медленно заваливаться на бок. Едва только она рухнула, беснующиеся внизу жуксы тут же полезли на нее, принялись рвать броню, крушить металл. Казалось бы, бронелисты на Спартанах ничем не уступают корабельным, способны выдержать попадание крупным калибром или даже плазмой, но все же их тоже можно сломать, в них можно найти брешь, и жуки это успешно делали. Я глядел на происходящее и понимал, экипаж обречен, им уже не помочь, более того, даже МТГ, которая была охранением этой шагающей артиллерийской установки, не смогла уйти. Как только Спартан рухнул, за убегающими бойцами бросились вдогонку несколько десятков пауков. Сначала они настигли одного из бойцов, затем второго. Несколько секунд, и все закончилось, жуксы устремились дальше. И под дальше я подразумеваю к нам. О, черт возьми, какая задница! Послышался голос Кучи, явно испугавшегося наступающей орды жуксов. Не ссы, Куча, успокоила его выдра. Сейчас заработаем деньжат, МТГ, к бою, приказал я. Интересно, а экипаж Спартана, который мы прикрывали, видел, что заходит на нас с фланга? Судя по всему, видели. Страшный взрыв разметал первые ряды жуксов в разные стороны, песок взлетел высоко вверх вместе с разорванными, изуродованными останками насекомых. Следом еще один залп и еще. БТР, вполне возможно, тот, который сбил с ног прошлый Спартан, получил прямой наводкой, и его просто разметало по сторонам. Огромного жука в мгновение ока не стало, он взорвался, как воздушный шарик. Чего уж говорить о мелких жуках, они после залпов просто испарялись, оставляя на песке желтые разводы. Приятно смотреть, как Спартан убивает жуксов, да только все равно это бессмысленно, противников не убавляется, они продолжают приближаться. «Эй, десантура!» — услышал я голос командира нашего Спартана. «Уходите отсюда, у нас приказ!» — буркнул я. «Сваливайте, вы ничем нам помочь не сможете, вас просто порвут, это мы еще посмотрим!» Прямо-таки прорычал я, крепче сжимая оружие. МТГ. Огонь. Глава 28. Зачистка Ч2. Жуки напирали, однако подойти ближе, чем на десяток метров, они не могли. Во всяком случае, пока наш шквальный огонь буквально разрывал первые ряды наступающих, но за ними шли следующие, им, как казалось, не было конца. «Спартан, отступайте!» – заорал я в микрофон. «Мы не успеем развернуться», — ответил командир шагающего танка. «Уходите сами. Задний ход в этой штуковине есть?» — спросил я. «Что?» — не понял меня собеседник. «Пятиться задом ваша хреновина может?» — перефразировал я свой вопрос. В ответ мне буркнули нечто невразумительное, но, похоже, мой замысел экипажу Спартана понравился. Огромная машина тут же начала отступать, идти задом, при этом не прекращая обстреливать наступающих жуков. А вот у нас дела шли плохо, несмотря на бешеную пальбу, жуки напирали. Вот они уже отвоевали один метр, второй. Очень скоро кто-то из нас уйдет на перезарядку, а, следовательно, огневая мощь нашего отряда упадет, и жуки смогут продвинуться еще больше. Ну и ладно, на этот случай я тоже был готов. «Пустой», — заявил дед. «Пустой», — вторил ему Куча. Жуки, словно почуяв нашу слабость, поняв, что некоторые из нас не могут их убивать, усилили напор. МТГ. Прыжок. Заорал я. В конце концов, на кой хрен мы купили прыжковые ранцы, как раз на такой случай. Все пятеро тут же взмыли вверх, на добрый десяток метров, приземлившись метрах в 15 от прошлой позиции. Причем едва только оторвались от песка, кто-то из нас принялся перезаряжать оружие, ну а я, например, принялся швырять гранаты в копошащихся под нами тварей. Выдра повторила мой маневр, одну за другой бросила осколочные в толпу жуксов. Грохнула раз, грохнула два. На моих глазах несколько тварей буквально рассыпались на части, у других поотрывало к черту конечности, продырявило или хотя бы поцарапало хитин. Еще несколько взрывов, ага, куча и дед, перезарядившись, присоединились к нам. Даже Чуха, к моему огромному удивлению, имел при себе гранаты, и сейчас бросил их в жуксов. Вообще, Чуха оказался не таким уж и недалеким, как о нем говорил дед, в бою не трусил, жуксов бил. Даже когда я отдал команду на прыжок, был уверен, что он не поймет или замешкается, но нет, все сделал как надо, взмыл в небо практически синхронно с остальными, еще и выхватил пистолет из кобуры. Он принялся палить в жуков, злобно щелкающих жвалами, наблюдающих, как жертва ускользает от них. И вот сейчас Чуха работал наравне с другими бойцами нашей МТГ, каждый его выстрел гарантированно уничтожал насекомого, а то и двоих за раз. Все же винтовка у Чухи, настоящее чудище. Я активировал плазменную гранату и бросил в самое большое, как мне казалось, скопление врагов. В качестве цели я приметил БТР, который пер вперед, расталкивая своими лапищами собратьев. Именно перед ним гранатой приземлилась. Более того, в момент ее сработки БТР оказался прямо над ней. Под нами, среди копошащихся и рвущихся вперед жуксов, будто новая звезда появилась, полыхнула так, что даже несмотря на фильтры, имеющиеся в шлеме, пришлось зажмуриться. И все равно глаза резануло. Когда я вновь смог видеть, принялся искать взглядом место подрыва плазменной гранаты, передо мной открылось страшное и оттого завораживающее зрелище, приличных размеров кратер, в котором песок спекся в стекло, где не было ровным счетом ничего более. Всех находящихся рядом тварей просто испепелило, испарило. Даже жуксы неподалеку выглядели неважно, кто-то лишился доброй половины тела, у кого-то напрочь отсутствовали лапы с одной стороны, те, что были подальше от эпицентра взрыва, отделались почерневшими от жара панцирями. Впрочем, отделались, не совсем то слово, им тоже досталось. Я видел нескольких существ, у которых панцирь будто впал внутрь, они катались по песку, шипели и визжали, не в силах стерпеть боль. Эх, жаль, что плазмогранату я догадался взять только одну, слишком уж дорогая игрушка, да и особо не знал я, где ее можно использовать, чтобы не навредить своим. Кто ж думал, что тут будет просто идеальный полигон для применения этого оружия? Наша МТГ приземлилась. Жуки, практически добравшиеся до нас, остались ни с чем. Только что расстояние между нами было метров 5-6, не больше, и вот мы вновь разорвали дистанцию, и им придется вновь подбираться к нам под шквальным огнем, который мы ведем. Будь нашим противником человек, зная, какие потери он вновь понесет, он вряд ли бы попер снова вперед. Но, к сожалению, воевали мы не с людьми, а с жуксами, а они не знали страха или сомнения и лезли вперед. Пятящийся спартан то и дело пускал в их толпы снаряд за снарядом, мы засыпали их очередями, мой дробовик, на который я купил не стандартные патроны, а модернизированные, буквально рвал тела пауков на части, но насекомым было плевать. Прыжок, скомандовал я, когда жуки снова подошли слишком близко. В этот раз забросать жуков гранатами не вышло, у нас банально эти самые гранаты закончились, поэтому, поднявшись в воздух, мы продолжали палить. Вот только я заметил, что в этот раз жуки, уже знакомые с этим нашим маневром, невзирая на то, что мы по ним лупили со всех стволов, бросились вперед. Они стремились, если и не захватить точку нашего возможного приземления, то хотя бы сократить дистанцию, которую им бы пришлось снова преодолеть, чтобы добраться до нас. Вот ведь хитрые сволочи. Ломились они так, что не было никаких сомнений, когда приземлимся, ближайшие жуксы будут от нас метрах в 5, и придется снова прыгать. Это в лучшем случае, а в худшем нас в процессе посадки будут ждать с, так сказать, распростертыми жвалами. Впрочем, мне в голову пришла идея, которая эту проблему могла решить в корне. МТГ, на броню, скомандовал я и первым сменил траекторию полета, направляясь к Спартану. Мои товарищи не спешили выполнять приказ, но вовсе не потому, что были с ним не согласны, они совершенно не понимали, что от них требуется и что я задумал. Лишь когда я подлетел к борту Спартана, схватился за торчащую скобу и вырубил прыжковый ранец, до них дошло, что я задумал. Когда я, упершись ногой в броню, запустив руку под скобой, принялся палить по копошащимся под ногами Спартана жукам, вся моя команда уже подлетела к машине, приземлилась на броню и, заняв удобные, насколько такой ситуации подобное возможно, позиции, поддержала меня огнем. Мы били жуксов, сам Спартан лупил по все прибывающим и прибывающим врагам, а тех, кто вертелся внизу, продолжая пятиться, просто давил. Но все равно противников все еще было слишком много. Я в очередной раз перезарядил свой дробовик и нацелил его на карабкающегося по ноге Спартана паука. Бах! Чертова тварь, потеряв передние конечности, брызгая своей кровью, той самой желтой жижей, полетела вниз, рухнув на собратьев, а по ним тут же прошлась очередью выдра. Глаз один, доложить обстановку. Послышался в наушниках голос сержанта. Сержант, чуть ли не заорал я, у нас тут полнейшая ш... Все, понял. Держите позицию, сейчас вам помогут. Есть, какое держать? Возмутилась слышавшая наши переговоры выдра. Нас тут завалит. Ты слышала приказ? Буркнул я. Впрочем, нам действительно помогли. Я не слышал, когда и откуда появились рапидусы, не слышал, как они подлетели, просто перед нами вдруг вспыхнули огненные столбы, в которых корчились жуксы, пылали, будто факелы. Огненные столбы превратились в непроходимую стену, разделяющую нас и полчища жуксов. Мы же с удвоенным упорством принялись палить в насекомых, копошащихся у ног Спартана. МТГ, на землю, заорал я, и все мы тут же спрыгнули с брони на песок, при этом не прекращая палить. Худо-бедно, но мы расчистили себе площадку для приземления, даже смогли создать эдакий пятачок, свободный от жуксов, а они в свою очередь пытались добраться до нас, да только ничего у них не выходило, мы их убивали с прежней силой и скоростью, а вот к ним новые подкрепления не прибывали, огненная стена напрочь отсекла подкрепление. Пока мы добивали тех, кто был на нашей стороне, рапидусы сделали второй заход, за ним еще один и еще. Они утюжили пустыню раз за разом, и в каждый из этих разов, когда боевые машины пролетали над нашими головами, впереди вспыхивали столбы огня. Но мы не расслаблялись, продолжали вести огонь, уничтожать противника. Спартан не отставал, лупил снарядами по жуксам без всяких пауз. В очередной раз в моем дробовике закончились патроны, и когда я перезарядился, вскинул оружие, выяснилось, что стрелять ни в кого, цели нет. Я чуть опустил оружие, удивленно огляделся. Всюду валялись трупы жуксов, чуть дальше все еще пылал огонь на останках насекомых. Кое-кто из них все еще дергал конечностями, кто-то даже был жив, то и дело доносился визг и шипение, однако наступать на нас больше было некому, те несметные полчища насекомых, которым, как я думал, нет конца, вдруг закончились. Вокруг, до самого горизонта, творилось все то же самое, обгорелые тела жуксов, расстрелянные, разорванные, кое-где все еще бушует пламя, где-то лишь его остатки, мелкие костры все еще пожирают тела павших жуксов. Дым уходит в небо, песок черный и весь устелен трупами жуков. Кое-где бугрятся туши спартанов, которых успели завалить. Кое-где я вижу человеческие тела, но их мало, очень мало. Жуксы, если они добираются до человека, попросту рвут бедолагу на части, разрывают в клочья. Высоко в небе кружат рапидусы, высматривая противника. Позади нас наступают новые волны ВКС. Спартаны с группами сопровождения идут вперед. Где-то мелькают вспышки, бойцы стреляют. Видно, кто-то из жуксов все же пережил творящуюся несколько секунд назад вакханалию, или же бойцы просто добивают раненых жуков. Глаз один, продолжить движение. Приказ сержанта я услышал, но потребовалось несколько секунд, прежде чем я продублировал его для своей МТГ. Ребята устали, нужно дать им время отдышаться. Да чего там? У меня самого трясутся руки и ноги от напряжения. Все же бой был страшный и, казалось, мы обречены, но все обошлось, наши подоспели вовремя. Единственный вопрос, чего раньше было не устроить бомбардировку, не перебить жуксов прежде, чем они добрались до нас. Впрочем, быть может, командование просто не ожидало, что вылезет столько насекомых, что они все скопом ломанутся в атаку. Как бы там ни было, А ошибку свою командиры признали быстро, и столь же быстро исправили. Больше никаких орд насекомых нам не встречалось. Нет, редкие отряды или даже одиночные особи попадались, но разбирались с ними в считанные секунды. Спартан, который мы сопровождали, стрелял все реже и реже, и я искренне надеялся, что это просто целей становится меньше, а не экипаж экономит боеприпасы. Когда местные светила начали клониться к горизонту, нам и вовсе поступил приказ остановиться и занять позицию, что мы с превеликим удовольствием сделали. Глава 29. Стан победителей. Этого я совершенно не ожидал. Если днем на этой чертовой планетке самое настоящее пекло, жжет так, что потеть прекращаешь уже через полчаса, так как пот закончился, то ночью тут довольно прохладно. И это еще мягко сказано. Наши костюмы пусть и не рассчитаны на экстремальные температуры, но все же должны более-менее защищать от зноя и холода. Должны, но не защищают. Я замерз так, что зубом на зуб не попадал. Мороз, заявил Куча, который, как и я, замерз. Интересно, сколько градусов? Открой информативный экран и погляди, проворчала выдра. Около 20 градусов, заявил дед, переминавшийся с ноги на ногу. Кугаш, мы долго тут будем торчать? Я откуда знаю? Проворчал я. Сказано, остановиться и ждать дальнейших приказов. Глядите-ка, удивленно протянул Куча, ткнув пальцем куда-то вперед. Ребята что, костер разожгли? Мы все повернулись в ту сторону. И действительно, несколько бойцов столпились у костра, окружили его и протягивали к бушующему пламени руки, пытаясь согреться. Давайте и мы газведем, предложил дед. Из чего? Буркнула выдра. А они из чего газожгли? Вот и мы из того, пожал плечами дед. Я тут из топлива вижу только трупы жуксов, заявила выдра, и хрен я буду их таскать. Тебе надо, сам этим занимайся. Деду явно такое предложение не понравилось, но он смолчал. Спартан, стоявший безмолвной статуей все это время, нависая над нами, вдруг зашевелился, расставил конечности и опустился на песок, словно паук, улегся на него. Я на секунду даже подумал, что он начнет зарываться, как это делали паучки на моей родной планете, но нет. Машина улеглась на брюхо и замерла, а спустя несколько секунд открылась дверь, и из защищенного броней нутра боевого робота появился пилот. «Эй, бойцы, давайте внутрь, снаружи ведь околеть можно. У нас приказ», начал я неуверенно, но пилот меня прервал. «Да брось, впереди нас еще полно десантников. Сюда жуксы точно не дойдут, а даже если и дойдут, то единицы. Чтобы их прикончить, так и быть, выпустим вас наружу. Это же секунды займет. Ну, полезайте сюда». Все мои товарищи с надеждой уставились на меня. Я, признаться честно, и сам был не прочь залезть в Спартан, причем не столько нагреться, сколько поглядеть, чего там и как внутри обустроено. Уж очень любопытно было. «Ладно», — кивнул я, — «МТГ, пошли, во, бговильно», — обрадовался дед. «О, отогреемся хоть», — согласилась выдра. «Угу, а то тут околеть можно», — поддержал ее Куча. И только Чуха молча поднялся, пошел следом за нами. Ну что сказать, в Спартане было очень и очень тесно, а я то, наивный, думал, что тут еще есть нечто вроде десантного отсека. Ага, гляди, места было столько, что мы еле вместились, и то, только потому, что большую часть боеприпасов Спартан успел отстрелять. Подозреваю, что при полной загрузке тут даже экипажу тесно было бы. Экипажа, кстати, на эту дуру предполагалось всего 4 человека. Это пилот или, скорее, механик по аналогии с гусеничной и колесной техникой, стрелок, радист, он же заряжающий, и их командир. Последний принял нас очень радушно, улыбался, жал руки, хлопал по плечам. Черт, парни, ГМ и девушки. Он бросил извиняющийся взгляд на выдру. Вы не представляете, что вы сделали. Вы же нас спасли. Да ладно, прямо уж, скромно отмахивался я. Еще как, упрямился командир Спартана. Если бы не вы, жуксы завалили бы нашего паучка. С этими словами он нежно похлопал по одной из переборок, а потом бы принялись за нас. Куча бабла бы ушла на клоны, а потом еще и штраф платить за потерю вверенной нам техники. Вы хоть представляете, на какие бабки бы мы попали? Не представляем, заявила выдра, и представлять не хотим. Нам своих проблем хватает. Верю, закивал командир. «Ну хоть погрейтесь тут, и сейчас секунду». Он метнулся на мостик и вскоре вернулся с бутылкой, внутри которой плескалось что-то мутное, серое. Он протянул бутылку мне. «Держи, угощайтесь». Это еще чего? Я раскупорил бутылку и осторожно понюхал ее содержимое. Да так нагнали с ребятами, пока на корабле были. Самогонка, поразился дед, и тут же потянулся за бутылкой. Ну-ка, дай-ка. Он сделал смачный глоток прямо из горла, поморщился так, будто лимон укусил, и вернул бутылку мне. Ух, хагаша, все еще кривясь, проворчал он. Я тоже осторожно сделал глоток. Вот черт, ощущение такое, что горло и пищевод, куда далее эта дьявольская смесь провалилась, просто огнем сожгло. Я пил самогон, но такой дряни никогда еще не пробовал. Даже спросить боюсь, из чего гнали, прошипел я, стараясь удержать внутри остатки пищи, которые из-за этой бормотухи вдруг решили покинуть мой организм, причем не естественным путем, а тем, которым они туда и попали. И не надо, хохотнул командир Спартана, отпивший из бутылки после того, как последний из нас попробовал это адское зелье. Меньше знаешь, крепче спишь. Тоже верно, кивнул я. Не знаю, как долго мы просидели внутри Спартана, но, судя по ощущениям, совсем недолго. Едва только отогрелись, немного отдохнули и пришли в себя, как на связь вышел сержант. Ну вот, закончилась наша лафа, проворчала выдра. Как всегда, начальство прямо-таки чувствует, когда ты ничего не делаешь и тебе хорошо. На то оно и начальство, чтобы жизнь пактить, глубокомысленно заметил дед. Я скорчил грустную мину и ответил на вызов. МТГ Глаз 1 здесь, капрал. Для вас есть новое задание. А как насчет старого? Поинтересовался я. Считайте, что вы его завершили. Народ тут же оживился. Ну, еще бы, какая-никакая копейка нам уже упадет, и убитые жуксы в зачет пойдут. Так-то, если не завершить задание, не только награда не упадет, но еще и роялти за убитых врагов срежут. А так все, что настреляно, уже, считай, у нас в карманах. Можно, так и быть, на новую миссию идти. Ну не сидеть же черт знает сколько в Спартане. Значит так, меж тем продолжил сержант, вам необходимо добраться в квадратан 7213. Там находится аванпост Корт. Прибыв на место, доложитесь ротмистру Жданову и переходите в его подчинение. Все ясно, к кому нас теперь перекинули, сержант? Мрачно поинтересовался я. Ни к кому. Ротмистр из дружелюбного ведомства, с ним вместе наши ребята. Наши, не понял я. Филины, 6-й флот, ваши будущие сослуживцы, тяжело вздохнув, сержант все же снизошел до объяснений. После выполнения задания вместе с остальными отправитесь на корабль 6-го флота, на постоянное место службы. О, вот это дело, обрадовалась выдра. Наконец-то, а то болтаемся, как дерьмо в проруби. Рядовая, гаркнул сержант, заткнись, капрал. Все понял, так точно, гадин сержант, тогда выполняйте. Есть. Я обвел взглядом приунывших товарищей. Ну и, чего рожи кислые? Слышали же, закончим с этим заданием и прощай, учебная бригада, Русь. Здравствуй, нормальная снаряга и жалование. Угу, кивнула выдра. Ты вообще слушал, что Серж сказал? Дружественное ведомство. И что, не понял я, а то, что это не иначе, как операция контрразведчиков. 8-й флот, поддакнул дед, к чему вы клоните? Все еще не понимал я, к тому, что у разведчиков вечно какие-то проблемы лезут, а расхлебывать их нам. Ну ты же слышала, там и остальные филины есть. Тогда мы зачем? Затем, что в мясо кинут нас, чтобы не рисковать опытными бойцами, вздохнула выдра. Черт, вот же влипли. Да ладно тебе тучи сгущать, покачал я головой. Не может быть все так плохо. Посмотрим, буркнула она. Вот и посмотрим, кивнул я и рыкнул. МТГ, подъем, слушай команду. До нужного квадрата добираться пришлось долго и нудно, по пустыне километра 2 чесать. И, естественно, никакого транспорта нам не положено. Чешем на своих двоих. Ну да, ни черные мундиры из 8-го флота и ни офицерье, тачка нам не положена. А жаль, пустыня, как и раньше, была холодной и негостеприимной, но мы не чувствовали себя одиноко, тут и там расположились бойцы ВКС. Кто-то окопался и сидел в своих траншеях, ожидая атаки жуксов. Кто-то развалился прямо на песке и просто отдыхал, где-то развели костры, пытаясь согреться. Когда мы проходили мимо очередного такого костра, в который просто набросали трупов жуксов, поразительно, но они горели просто великолепно, не хуже обычных дров, правда, воняли в разы сильнее и неприятнее. Чуха вдруг кинулся к бойцам, сидевшим у костра и что-то с явным удовольствием жевавшим, и заголосил: «Аш обалден, эшельме, питорости». Мы удивленно оглянулись, пытаясь понять, что случилось с нашим товарищем, а он, добежав до бойцов у костра, принялся по очереди с ними обниматься. «Чего там происходит?» – буркнул Куча. Ему никто не ответил, так как мы и сами не знали ответа. Лишь дед, услышав возгласы бойцов у костра, не поленился открыть забрало и сплюнул себе под ноги. «Чухи! Соплеменников, значит, встретил!» – хмыкнул я. «Скорее годичий!» Чуха, закончив со всеми здороваться, тут же подбежал к нам. «Командора, давай отдых!» «С чего вдруг?» – нахмурился я. «Родственник здесь!» «Кто именно?» «Зачем-то поинтересовался я». «Все!» «Ну кто все?» «Ну, вон дядь мой!» «Вон мой сестра!» «Где сестра?» Поразился Куча. «Это ж мужик!» «Да-да!» Закивал Чуха. «Сестра, но мужик!» «Брат, что ли?» «Да, брат!» Вновь закивал Чуха. «А вон мой дядь!» «Вон сын мой дядь!» «Вон отец мой сестра!» «Все, все!» «Я понял!» Поспешил остановить его я. «Я ж говорил, они тут все маулом гасселись!» Фыркнул дед. «Кураж, может, действительно передохнем?» Неожиданно предложила выдра. «Хоть немного погреться, а то я скоро к броне примерзну». Я прикинул, сколько нам еще идти, сколько мы уже прошли, и кивнул. Самого уже дрожь пробивала, руки-ноги от мороза болели, и хотелось хоть немного погреться. «Ладно, привал», — милостиво согласился я. «Ура, я тебя люблю». Сразу расплылась в улыбке выдра. Вернее, я догадался, что расплылась, забрала ее шлем и закрывала лицо. Мы подошли ближе к костру, и я прямо-таки почувствовал, как тепло, исходящее от него, начало греть меня, а лед, сковавший броню, начал плавиться, боль в конечностях отступила. «Это моя командир», — заявил Чуха своим. «Куйлуш, какой еще Куйлуш?» — возмутился я. «Наш язык твой кличка так переводить», — пояснил Чуха и принялся тыкать на людей, сидящих у костра пальцем. «Это Бледун, мой дядь, это Шмалин, мой брат, это Фармер, то же мой брат». Те трое, что он назвал, по очереди кивнули мне приветственно, я тоже склонил голову. «Эй, Фармер», вдруг спросил Чуха, «а где Бармер?» «Жук убили съель», ответил тот, меланхолично работая челюстями, что-то пережевывая. «Вай», огорчился Чуха, «и этот Бармер умер». «А что, запасной был?» Ехидно поинтересовался дед. «Плохо это имя. Один брат мой отца так звался, его болотный ящериц в болото утащил, у тетя сын был, та же Барамир, его из люк застрелили». «Из лука?» – удивилась выдра. «Вы что, луками пользуетесь?» «Не из люка, а из люк, это племянник мой дедушк», – пояснил Чуха. «Он стреляли по дикий варкул, это такой свинья с клыкой, а случайно попали в Барамир, и тот умер». Чуха вновь сокрушенно покачал головой. «Вай-вай, никто не называй мальчик Барамир, все умирать, хотели девочек так назвать, он вообще родиться не захотел. Я же наговорить, чтобы сын не называли Барамир», заявил меланхоличный Фармер, «пускай называть Беншон, пускай жить долго». «Хороще имя», закивал Чуха, «не Барамир, Беншон будет долго жить». «Эй, а чего это вы там едите?» заинтересовалась выдра, глядя на здоровенные куски мяса. «Хотеть кушать? Кушай». Названный Шмалином тут же протянул один кусок выдре, и она, моментально открыв забрало, подозрительно его понюхав, тут же вгрызлась в кусок зубами. «И мне дайте, что ли?» Куча присел и взял себе солидный прожаренный кусок. «Вкусно?» — хмыкнул дед. «Ага», — кивнул Куча, пережевывающий здоровенный кусок. «На говядину пофажи», — промямлила выдра. «На говядину, значит?» — хмыкнул дед. «Ага», — кивнула выдра. «А в то?» «Да нет, ничего б гаста подумал. А откуда здесь могла взяться говядина? Кагов, фегм, фигмигов, да вообще людей дгами бойцов ВКС здесь нет. Дикой живности я тоже не наблюдаю. Ну а в том, что ВКС гасщитгилиси скинули свежую говядину гидовым бойцам, сильно сомневаюсь. Да и откуда у ВКС свежие бгадукты? Только всякие консигвы и сухпайки». Глава 30. Секретное задание. Выдра, только что энергично жевавшая хорошо прожаренный кусок, резко остановилась, превратилась в статую, в изумлении глядевшую на деда. «Эй, выдра, ты чего?» Забеспокоился за нее Куча, но девушка вскочила, будто на пружинах сидела, отбросила в сторону угощение и, отбежав от костра метров на 10, с характерным и громким звуком вернула все съеденное назад. Пока ее рвало, Куча недоумевающе глядел на происходящее. «Чего с ней случилось-то?» спросил он у деда. «А ты что, до сих пор так и не понял?» Не удержался и улыбнулся я. «Что?» Куча выглядел удивленным и явно совершенно не въехал в ситуацию. «Для самых адогенных объясняю еще газ», — тяжело вздохнул дед, — «то, что ты ешь, это мясо жуксов. Куча осмотрел кусок жареного мяса в своих руках и перевел взгляд на деда. «Жуксов?» — наконец спросил он. «Именно», — кивнул дед. «Вашу мать, вы совсем больные, что ли?» В этот момент к костру вернулась выдра. Выглядела она плохо, вся бледная, с перекошенным лицом, а еще неимоверно злая. Я бы даже сказал, в ярости. Она моментально налетела на Чухов, принялась орать и сыпать ругательствами, а те преспокойно сидели на месте, глядели на нее и хлопали глазами, словно бы совершенно не понимая, что они такого сделали и чего она на них вообще орет. Устав орать на всех сразу, выдра переключилась на нашего боевого товарища, высказывая ему все, что она думает о нем, его родственниках, их интеллектуальных способностях и в целом о идее жрать дохлых жуксов. Когда у нее начал иссякать запас ругательств и первый запал прошел, она зачем-то повернулась к Куче и глаза ее моментально округлились. Куча. Ее крик, наверное, можно было бы услышать и на другой стороне планеты. Она подскочила к нему, выбила из рук кусок мяса, который Куча пытался укусить. «Эй, да ты чего?» – возмутился тот. «Ты что, не понял, что тебе сказали? Или до тебя не дошло?» – прорычала выдра. «А чей я ем?» – возмущенно проревел тот. «О том, что ты жрешь жуксов. И что?» – выдра осеклась на полуслове, удивленно уставившись на него. «В каком смысле и что?» – спросила она, совершенно растерявшись. «Это мясо жуксов. Ну да, это я понял», – кивнул Куча. «И ты собираешься его есть?» «Ну естественно. А что, думаешь, другой кусок взять? Этот плохо прожарен», – осведомился Куча. Щеки выдры надулись, и она еле сдержала очередной рвотный позыв, накативший на нее. «Это отвратительно, Куча», – вмешался дед. «Как это вообще есть можно?» «Да легко», – ответил тот. «Я бы сказал, что намного вкуснее того, что было дома. Я б представляю, что ты ел дома, если жукс тебе кажется вкусным, сыбых тагаканов». «Почему сразу сырых?» – возмутился Куча. «Вовсе не сырых, и не тараканов, а червей. Чего?» – простонала выдра. «Ну, черви у нас водятся. Большие такие, метра два. Если такого поймать, можно приготовить обед на целую семью. Как червей можно жрать вообще?» – поразилась выдра. «Да нормально», – пожал плечами Куча, – «вполне съедобно. Вкус, правда, необычный, но если привыкнуть, съедобно. Меня сейчас снова вырвет», – простонала выдра. «Меня тоже», — поддержал ее дед, — «а мне нормально», — пожал плечами Куча. «Вон, кураж тоже не кривится». «Кураж, будешь?» — он протянул мне кусок мяса, который только что грыз. «Нет, спасибо», — я отрицательно покачал головой. «Видишь, нормальные люди такое жгать не будут», — хмыкнул дед. «Нормальные, может, и не будут, но у меня на планете тоже насекомых едят», — заметил я. «Фу», — скривилась выдра. «Деликатес», — пожал я плечами. «Тоже чигви?» – спросил дед. «Нет, шершни», – ответил я, – «мерзкие твари размером с кулак. У нас даже есть фермы, где их выращивают. Донорам платят бешеные деньги, чтобы они позволили отложить в себя яйца». «Доноры, отложить? Это как?» – удивленно вытаращилась на меня выдра. «Яйца шершней – отдельный вид деликатеса. Причем выращивают его на экспорт», – пояснил я. «Ну а получить яйца можно, если шершень отложит их тебе под кожу. Вообще на планете есть нечто вроде козлов, которые и служат яслями для шершней, но с приходом человека этих животных стало мало, и шершням пришлось искать новую жертву. Человек в этом плане им идеально подходит. Я однажды работал на ферме, и эта тварь подлетела и укусила меня. Так отец 2 дня не позволял мне извлечь яйца, чтобы они не испортились, а от них жутко печет под кожей. «О, мать вашу, лучше бы я не спрашивала», — вздохнула выдра. «Представляю, как тебе приходилось, врагу не пожелаешь». «Да нет», — пожал я плечами, руку, конечно, пекло, но зато хоть пару дней мог не работать в поле. Вот только когда яйца наконец-то извлекли из руки, я на них глядеть не мог, не то что есть, и шершни тоже. «Из каких же вы все-таки вагвагских мигов?» — вздохнул дед. «Твой не лучше», — осадила его выдра, отбатрачил клерком 20 лет, получил пинок под задницу и жена бывшая все отобрала. Остался без денег и без жилья. На планетах Куража или Кучи с тобой вряд ли так поступили. Крышу над головой да поесть дали бы, кивнул я, только и отрабатывать пришлось. Здесь отгаботаю, буркнул дед. Ну что, пошли уже отсюда. На Чухов смотреть не могу, аж тошнит. Меня, блин, тоже. Вздохнула выдра. Ну, раз отдохнули, то пошли, согласился я. Аванпост Корт представлял собой огражденную армпластовыми плитами площадку, в которой едва ли хватало места для того, чтобы туда сел орбитальный шаттл. Метеориту тут точно места мало, но чей-то изворотливый ум все же смог всунуть еще небольшой модуль связи. Несмотря на миниатюрность, аванпост защищен был неплохо, сами плиты были достаточно высокими, на самом верху находились бойницы, а кое-где были установлены лучеметы. Бойцов тут тоже хватало, и в отличие от мест, из которых пришли мы, тут все именно что несли службу, внимательно наблюдали за округой. Никто не отлынивал, не развалился под стеной, занимаясь своими делами или решив просто вздремнуть. Быть может, дело было в том, что бойцы здесь вовсе не те зеленые новички из учебных полков, которые сейчас сидят у костров в пустыне. Здесь, как сказал сержант, наши будущие соратники и сослуживцы, те самые филины. Короче говоря, бойцы, прошедшие много заварушек, стрелянные и бывалые. Ну а, быть может, причина такой повышенной бдительности и высокой дисциплины заключалась в том, что аванпост Корт находился уж очень близко к норам жуксов. И, судя по пальбе, которую мы слышали, добираясь сюда, жуксы соседству не очень рады и постоянно проверяют аванпост на прочность, а бойцов, его защищающих, на внимательность и скорость реакции. Впрочем, нападали жуксы мелкими отрядами, и перебить их успевали прежде, чем они подойдут близко. Во всяком случае, за все время, что мы здесь, работу лучеметов я ни разу не видел и не слышал. Ротмистр Жданов, обратился я к офицеру в черной форме. Он самый, кивнул он. Капрал Куражов, МТГ Глаз 1. Прибыли по приказ. Знаю, знаю, отмахнулся тот. Отлично, боец, скоро будем выдвигаться. Могу поинтересоваться, куда? Спросил я. Туда, офицер указал рукой в сторону улья, полезем в норы жуксов. Я же говорила, что им просто нужно мясо, проворчала выдра. Как бы тихо она это ни сказала, надеясь, что услышат только свои. Однако офицер ее слова тоже расслышал. «Успокойся, рядовая», — заявил он, — «все, что от вас требуется, стоять на входе в нору, затем прикрыть нас, когда будем выходить. В норах от вас толку мало, так что мясом сегодня пойдут регулеры из филинов». МХМ. Выдра явно смутилась, и из-за того, что ее язвительное замечание услышали, и из-за ответа ротмистра. «Прошу прощения, господин ротмистр». «Да понимаю». «Чего уж, господин ротмистр, могу узнать, зачем вы собираетесь лезть к жуксам?» Спросил я. «Королеву улья искать, на этот раз растерялся ротмистр. Капрал, откуда вам известно о королеве?» «Да все знают. Каждый новичок в Куксе, что 8 флот хочет поймать большого жукса. Влез дед, только я слышал, что его уже поймали». «Поймали», кивнул ротмистр, «а у нас совершенно другая задача». «Какая? Это вас не касается, рядовой», — отрезал офицер. «Значит так, вон там», — он указал в сторону ворот аванпоста, — «лейтенант Строгов, он из филинов». «Так понимаю, вы ведь их пополнение, доложитесь ему, и он вам задачу поставит, инструктаж проведет, и поторопитесь, скоро выдвигаемся». «Есть». Мы все как один отдали честь офицеру и пошагали к воротам. «А, пополнение, значит». Строгов оказался улыбчивым и общительным малым. «Ну, добро пожаловать в смертники, в смертники». Тут же занервничал дед. Готмист говорил, что мы на Бгигбытии только. «Да на Бгигбытии, успокойся», — хохотнул Строгов. «Но поверь, когда мы гнездо расшевелим, жуксы попрут так, что обприкрываешься. Надо будет палить вовсю, а лучше гранатами забросать выход из норы». «Кстати, гранаты есть, все использовали», — ответил я. «О, повоевать пришлось, где? Охраняли Спартана, а тут жуки поперли. Опа, так вы стрелянные». С восточного направления, заинтересовался Строгов. «Как только отбиться смогли, чудом», — пожал я плечами, «а если серьезно, птички помогли, забросали там все напалмом. А до этого как держались? Да прыгали, как кузнечики, туда-сюда», — я повернулся, демонстрируя ракетный ранец. «Ха, красавцы, новички обычно на такое деньги не любят тратить, лучше быть бедным и живым, чем богатым и мертвым», — ответил я. «Ну, если богатый, мертвым не будешь», — хмыкнул Строгов. «Зато в мясо можно загреметь за просранную задачу», — проворчала выдра. «Это да, это можно», — согласился Строгов. «Ладно, бойцы, вон там ящик с гранатами, запасайтесь. И не стесняйтесь, ВКС платит. Гребите столько, сколько сможете, поверьте, вам все понадобится. Ну и боезапас пополнить не забудьте. Все, готовьтесь, скоро выдвигаемся. Отдохнуть нам толком не дали. Уже буквально через 15 минут наш небольшой отряд в количестве 2 дюжин человек покинул аванпост Корт и направился к логову Жуксов. Шли пешком, благо было недалеко, чуть меньше километра. Кругом стояла кромешная тьма, но визоры наших шлемов были снабжены ПНВ, так что подкрасться к нам Жуксы не смогли бы, даже если бы захотели. А они не захотели, до точки входа добрались мы без всяких приключений. Пока остальные филины готовились лезть в нору, Строгов подошел к нам. «Значит так, следите, чтобы жуксы сюда не подобрались, не устроили засаду. Нам нужен безопасный выход, и не вздумайте палить в нору, прежде чем мы выберемся. А вот когда выберемся, тогда гранатами все забрасывайте. Лучше нору вообще завалить». «Ясно, так точно», — кивнул я. «Кстати, это идея. Мои ребята сейчас еще заминируют вход, при отходе взорвем тут все, но лучше перебдить, чем недобдить. Мало ли, как все пойдет, в каком смысле, может, придется улепетывать во все лопатки, спасая добычу». «Добычу?» – нахмурился я. «А зачем вы все же туда лезете?» «Черт его знает», – пожал плечами Строгов, – «за какими-то личинками». «Личинками?» – спросила выдра, а я представил, как под забралом ее лицо брезгливо скривилось. «Ага», – кивнул Строгов, – «как я понял, жуксы на этой планете какой-то новый вид бойцов пытались вывести, а наше командование сюда ударило как раз для того, чтобы у них ничего не получилось. Ну а мы теперь должны лезть и глядеть, чего они там успели нахимичить». «Лейтенант, все готово?» – окликнул Строгова ротмистр Жданов. «Так точно, ротмистр», – отозвался тот. «Тогда начинаем. Все, ребятки, удачи», – повернулся к нам Строгов. «И не спите, следите за округой. Если мы выберемся из норы, а тут будет не протолкнуться от жуксов, я вам всем головы пооткручиваю лично». «Понятно, так точно», — ответил я. «Ну все тогда, бдите». Лейтенант уже направился к входу в нору, как вдруг остановился и повернулся к нам, окликнув меня. «Капрал, забыл сказать, тут еще и охотники лазают, те еще твари. В курсе ведь, что это такое?» Глава 31. Охотники. «Очень хорошо, прямо-таки замечательно. Те самые охотники, о которых нам подробно рассказала всеведущая выдра, могли стать большой проблемой. Что в них такого? А много чего. Для начала это жуки довольно крупные, даже побольше скорпи будут, хотя до БТР и не дотягивают. И при этом, несмотря на внушительные габариты, существа эти быстрые, ловкие и намного опаснее того же БТР. Тот тупой, как пробка, ломится вперед словно носорог, полагаясь на свою броню, а эти твари куда умнее обычных жуков. Подозреваю, что это эдакий универсальный хищник, выведен роем специально в качестве диверсанта для войны, ну, или эти юниты были и раньше, скажем, для разведки территории на новой, захваченной жуками планете, или для охоты на местные виды фауны. Тварь эта, как уже сказал, неимоверно быстрая и резкая. Малого того, что передвигается она плавно, бесшумно, несмотря на свои габариты, так еще и имеет природную маскировку, способна становиться практически невидимой. Если верить выдре, охотник становится прозрачным, но все же увидеть его можно, в том месте, где он стоит, видно эдакое марево, за ним все искажается, словно за слоем воды или кривым зеркалом. Главное, засечь эту скотину вовремя. Если подберется близко, пиши пропало, порвет на лоскуты прежде, чем мама успеешь сказать. Что ж, очень позитивно. После рассказа выдры мы сидели, внимательно оглядывая окрестности, вслушиваясь в окружающую тишину. Дело в том, что у охотников был еще один признак – их крылья, позволяющие им если не летать, то планировать, или же очень высоко и далеко прыгать, и они издавали характерный шелест. Сама выдра его, конечно же, никогда в жизни не слышала, но зато начиталась в сети всякого, потому мнила себя экспертом в слониках, как частенько называли охотников бойцы ВКС. Тем не менее, нельзя сказать, что рассказанное ей было бесполезным. Какая-никакая, а информация. Впрочем, как я вспомнил, то же самое было и в брошюре, которую я просматривал. Во всяком случае, основные пункты по слоникам, которые сейчас перечислила выдра, там имелись. Короче говоря, шанс встретить опасного и практически невидимого противника заставил нас нервничать. Мы разделились, засев за булыжниками вокруг входа в нору, и внимательно глядели по сторонам, однако пока ничего подозрительного не заметили. Из норы до нас тоже не доносилось ни звука. Очень надеюсь, что и дальше все пойдет так же, наши там закончат свои дела, выберутся наружу, и мы уйдем, не сделав ни одного выстрела, ни нашумев. Во всяком случае, мне очень хочется, чтобы так было. Уж точно нет желания палить во все стороны, пытаясь отбиться от орд жуксов, и бежать сломя голову к аванпосту, молясь, чтобы жуксы не оказались быстрее. Командир, тихий голос Чухи заставил меня вздрогнуть. Ему еще чего надо? Что тебе? Прошипел я в микрофон. Смотри, скала прямо. Видишь, тут полно скал перед нами, буркнул я. Какая именно? Тот, что на зуба похож, как клык у Бурундуя. Понятия не имею, кто такой Бурундуй и какие у него клыки, но треугольную скалу, действительно походившую даже не на зуб, а на целый бивень, я нашел сразу. Ну, спросил я, смотри сбок ее, чита это, я бегло осмотрел и левую, и правую сторону скалы, и собрался было наехать на Чуху, как вдруг, справа было словно какое-то марево, заметить его, не приглядываясь, было сложно, тем более что скала находилась на возвышенности, и фоном у нее было небо без единого облака, но совсем рядом со скалой на песке лежал камень, и его черты словно бы размывались, были нечеткими, в то же время как каменюка рядом, как и сама скала, просматривались отлично. Что это такое? Будто бы марево, пустынный мираж. Но мгновением позже камень просматривался четко. Никакого марева, даже намеков на него я не видел. Оп, снова грани камня размылись. Командир, ну, в этот раз я отозвался уже куда дружелюбнее. Еще один проводник. Где? Вон, нора вон там, смотри. Там, где большой человек сидит, большой человек, это куча. Я уставился в ту сторону и увидел нору. Так а там что Чуха заметил, несколько секунд наблюдений дали результат, прямо возле входа в нору было то самое марево. Но это уж точно никакой не мираж, не природный феномен. Это прозрачное облако, а иначе объяснить то, что вижу, я не мог, медленно перемещалось. Если раньше у меня были сомнения, мол, только узнали про охотников, тут же начали их видеть везде, ведь у страха глаза велики, то теперь уже все сомнения я отбросил. Это точно тот самый охотник, да ведь и Строгов о них предупреждал, с этого ведь тема поднялась. Пока я размышлял, облако продолжало двигаться, и тут до меня дошло, куда именно оно направляется, к ничего не подозревающему куче. Куча, враг на 11, рявкнул я в рацию, и тут же вскинул свой дробовик. Куча растерялся, навел свое оружие в нужную сторону, но огонь не открывал, просто не видел, в кого нужно стрелять. А я вот видел, и выпустил 5 патронов один за другим точно в цель. После первого же попадания облако заметалось, сначала бросилось вперед, но, получив вторую порцию дроби, резко передумало и ломанулось назад, к норе. И тут я влепил все остальные попадания, словно из ниоткуда, прямо-таки из воздуха, в разные стороны брызнула желтая жижа, послышался тонкий визг-вопль. А вместо облака мы все увидели противника. Почему-то лично мне эта тварь напоминала эдакого комара, тонкое продолговатое тело, длинные лапы. А еще оно двигалось неимоверно быстро, молниеносно шмыгнуло к норе. Но я это предвидел, пальнул на опережение, попав точно в цель. Твари это совершенно не понравилось, и она, открыв крылья, из-за которых действительно стала похожа на слона, точнее на голову слона, где крылья были ушами, а тело твари хоботом, вдруг взмыла вверх. К этому моменту ее заметили остальные бойцы МТГ и ударили дружным залпом, срезав в воздухе. Спустя мгновение на песок упала уже дохлая тварь, чей хитин был побит пулями, а вся она сочилась той самой желтой жижей, медленно выливающейся из ран прямо на песок. Я тут же перевел прицел на зубоподобную скалу, силясь найти противника, которого Чуха заметил первым, но там уже никого не было. Чуха, где тот, что возле скалы был? Ищу командира, откликнулся тот, хитрый, твар, спрятался. Это что был за нахрен, воскликнул Куча, на которого охотник и намеревался напасть. Не понял еще, тот самый охотник, о котором только что выдга говорила, подсказал ему дед. Охотник, Куча даже повернулся к выдре. Ты ж говорила, они чаще всего стаями охотятся, ага, кивнула та. Тогда где еще такие же, заткнись и гляди в оба, тут они где-то, мы все засели кто где, внимательно осматривая окрестности, однако ни я, ни выдра, дед или куча ничего не заметили. Даже Чуха пока молчал, только по сторонам внимательно озирался, силясь найти противника. Минут 10 мы просидели в полной тишине, глаз один, на связь, я чуть не подпрыгнул. Лейтенант рявкнул так, что не только я, накрученный и ожидающий появления врага в любой момент, но и гораздо более спокойный человек всполошился бы. «Ну, чего молчишь, на связь», — повторил Строгов. «Глаз один здесь», — ответил я. «Как у вас обстановка?» — поинтересовался Строгов. «Пока порядок, вход держим. Жуксы появлялись, охотник, завалили его». «Завалили охотника?» — переспросил Строгов. «Серьезно? Так точно. Ну, ребята, поздравляю, это не каждый сможет. Сколько двухсотых?» «Двухсотых? Ни одного. Без потерь?» — снова удивился Строгов. «Как вы умудрились его засечь? Да как-то случайно получилось. Есть у нас один глазастый», — хмыкнул я, бросив быстрый взгляд на Чуху. «Когда вас ждать обратно? Пока не добрались до цели. Ждите», — ответил Строгов. «Конец связи». «Конец», — вздохнул я. «Очень жаль. Если честно, я очень надеялся, что Строгов связался с нами для того, чтобы предупредить, мол, мы выходим, и я готов был прикрывать их, отстреливать рой жуков, бежать отсюда со всех ног. Это куда лучше, чем сидеть и вглядываться до рези в глазах в камни, пытаясь обнаружить практически невидимого противника, который может ударить в самые неожиданные моменты со стороны, с которой этого совершенно не ждешь». Вновь тишина. Мы сидим, внимательно глядя вокруг, но пока никого нет. Или, скорее, пока мы никого не видим. «А сколько их может быть?» — вдруг спросил Куча. «Стаями они охотятся, говорила же», — буркнула Выдра. «Ну, стая, это сколько?» — настойчиво спросил Куча. «Может, двое, может, 10, ответила она. «Не трынди, смотри внимательно». «Командир», — я чуть ли не облегченно вздохнул, услышав голос Чухи. «Чего?» «Смотри, вон там, на горку у два камней». Я присмотрелся, и действительно, там что-то двигалось. Нет, я не видел лап или тела существа, но была все та же дымка, сквозь которую все видно, но которая все искажает. «Камни на два часа, за ними противник», — заявил я. «Черт подери, его попробуй еще достать», — проворчала Выдра. «Он же спрятался и не высовывается». «Мельтешит», — вставил свое веское слово Куча. «Гибята, а что если гганатый?» — предложил Дед. «А, точняк, чего-чего, а гранат благодаря Строгову у нас имелось прилично. Забросить одну или лучше парочку, чтобы наверняка, не составляло труда, расстояние не особо большое. А уж граната, если удачно закинуть, точно накроет противника, и маскировка не поможет». «Дед, можешь?» «Легко», — ответил тот и тут же выдернул из паза на броне гранату, активировал ее и швырнул за камни. Граната полетела именно так, как и хотелось, упала сразу за камнями. Она вряд ли напугает тварь, та и не поняла, что ей закинули, ведь из-за камней не вылезла. «Враг на 9, заорала вдруг Выдра. Я повернулся и обомлел. Всего в нескольких метрах от меня был охотник, сбросивший маскировку. Он словно бы встал на дыбы, намереваясь ударить меня своими лапами, больше похожими на острые мечи. Вот ведь чертовы твари. Тот, за камнями, нас просто отвлекал, чтобы его товарищ смог незаметно подкрасться. И ему это удалось. А мы, как лохи, все дружно пытались разглядеть противника, забыв при этом глядеть по сторонам. Хреновый из меня все-таки командир, если допустил такое. Что ж, теперь мне же за эту ошибку и расплачиваться». Все эти мысли пронеслись вихрем в моей голове, а руки уже вскинули дробовик, чтобы всадить весь магазин в проклятого жукса. Но я не успевал, действовал слишком медленно, а противник был уже рядом, и он успеет меня убить раньше, чем я смогу выстрелить. Глава 32. Танк. Собственно, я уже приготовился к смерти. Тварь нависла надо мной, подняла свои передние конечности, собираясь меня ударить, но длинная очередь, ударившая у меня из-за спины, прошлась точно по ней. Я даже поразился, насколько точно умудрилась отстреляться Выдра. А стреляла именно она, никаких сомнений, остальные были дальше, и я должен был быть у них на линии огня, так что стрелять они бы не отважились. Ну а Выдра решилась, и огромное ей за это спасибо. Пущенные ею пули с легкостью пробили хитин охотника, вошли глубоко в его тело, и чертова тварь от боли, от неожиданности отпрянула назад, замешкалась с ударом, что выиграло для меня несколько секунд, которыми я тут же воспользовался. Дробовик уже был нацелен в противника, и все, что мне оставалось, потянуть спуск. Дробовик плюнул дробью, а я, мгновенно передернув цевье, пальнул снова. И еще раз, и еще. Благо еще на корабле, пока ждали задания, довольно много времени проводили в арсенале, и я увлекся модификациями, обвесами для пушек. Казалось бы, мелочь, но они существенно облегчают жизнь и даже могут спасти в бою. Вот как сейчас, небольшая тактическая рукоятка позволяла перезаряжать или, скорее, досылать патроны в ствол с бешеной скоростью, благодаря чему и темп стрельбы был высоким. Ну а большой магазин, установленный вместо штатного, позволял сделать подряд 15 выстрелов, прежде чем дробовик придется перезаряжать. Вот, кстати, этим и нужно заняться. Вместо очередного выстрела раздался сухой щелчок, патроны кончились. Но и на этот случай я был готов. Вместо того, чтобы заряжать патроны по одному, я выхватил из разгрузки магазин, набитый патронами, и вщелкнул его в дробовик. Пара заранее отработанных движений, и дробовик снова готов к бою, а опустевший магазин отправился назад в разгрузку. Я вскинул оружие, намереваясь продолжить палить в противника, но палить уже было не в кого. Охотник корчился на песке, дергал лапами, но попыток встать или тем более атаковать меня не предпринимал. Да и не получилось бы, очередь выдры его здорово потрепала, а уж моя пальба из дробовика и вовсе порвала его тело в клочья. Одну переднюю лапу оторвала к черту, весь хитин изрешетила, переломала. Тварь, лежащая на песке, корчилась, захлебываясь в желтой жиже, обильно втекающая из ее ран. Все, конец охотнику. Так, а что там еще один, который нас отвлекал и ему накинули гранаты? Куча, быстро. Да сказать я не успел. Глаз один, на связь. Гаркнула рация голосом лейтенанта Строгова. Глаз один здесь. Отозвался я. Что у вас там? Порядок. Жуки есть? Были уничтожены? Много? Нет. Хорошо. Кажется, в голосе Строгова прозвучало облегчение. Он явно ожидал от нас плохих новостей. Мы возвращаемся. Будьте готовы. Понял.